Да, царь мне благоволит, но до известного предела. Погруженный в эти размышления, я доехал до департамента. Машина Островерхова уже припарковалась у входа, и градоначальник выбрался наружу. «Приехали, князь», — напомнил мне Виталя, обратив внимание, что я сижу без движения. «Да», — кивнул я и дернул ручку двери. «А ведь Красноярск хоть и пострадал во время мятежа, но далеко не самое сложное княжество. В том же Хабаровске творится черт знает что, Семен Константинович соврать не даст». Пройдя по аккуратно вычищенной дорожке, я вошел в открытую охраной Романовых дверь. Внутри здание выглядело хорошо. Чувствовалось, что государь на свои службы денег не жалеет. В воздухе плавал аромат свежего ремонта. От деревянных панелей веяло свежим лаком. «Рады приветствовать вас, князь Романов», — поклонилась мне молодая девушка в униформе социального работника. «Прошу за мной, Дмитрий Алексеевич». Мы прошли по длинному коридору со стенами, выкрашенными в светло-розовый цвет. Множество дверей сейчас было закрыто, все-таки нерабочие дни. А в самом конце девушка провела нас в приемную начальника. «Евгений Александрович», постучав по двери в кабинет, доложила социальный работник: «К вам Дмитрий Алексеевич Романов, князь Красноярский, и Нестор Петрович Островерхов, градоначальник Красноярска». Я услышал шорох бумаг и скрип кожаного кресла, прежде чем створка распахнулась. Войдя внутрь, я улыбнулся шагающему навстречу пожилому мужчине. Двигался он немного скованно, левую руку поджимал к груди, вследствие ранения сухожилий. «Здравствуйте, Дмитрий Алексеевич», — произнес он с поклоном. «Рад приветствовать вас в своем кабинете, Нестор Петрович». Боярину достался куда менее глубокий кивок. «Прошу, господа, располагайтесь». Кабинет был оставлен довольно аскетично, хотя техника была современной. Чувствовалось, что для Евгения Александровича она скорее все еще не слишком понятная машинерия. Не все поспевают за прогрессом в его возрасте, но уже тот факт, что все необходимое для работы в социальном департаменте имелось, говорил о том, что Михаил II о своих людях помнит и заботится. «Благодарю, Евгений Александрович, на правах старшего по титулу», — кивнул я, садясь в кресло напротив стола начальника. «Присаживайтесь, у нас будет долгий и важный разговор». Выждав, когда и Нестор Петрович опустится в кресло, Астахов сел на свое место и сложил руки на столешнице. И снова я заметил, что левая рука у него практически не гнется. «Чем могу быть полезен князю Красноярскому?» — уточнил Евгений Александрович. Я кивнул. «У меня есть два важных вопроса, которые я хотел бы с вами обсудить», — заговорил я. «Во-первых, мне нужно знать, чем я могу вам и вашей службе помочь. Как мне стало известно, великий князь Измайлов не слишком рвался проявлять заботу о подданных, и я хочу исправить этот момент, поэтому готов выслушать, какой помощи и в каком объеме ваш департамент ждет от князя Красноярского». Астахов выслушал меня внимательно, его глаза не отпускали моего лица. Какая-то мысль в них мелькнула, но делиться ей начальник департамента не стал. Вместо этого ответил мне: «Дмитрий Алексеевич, я занимаю свой пост без малого уже полвека», — заговорил Евгений Александрович, после чего покачал больной рукой. «С тех пор, как государь комиссовал меня из армии по ранению, и пока что действительно не видел желания княжеской власти содействовать моей работе. Я стар, но не глуп. Чего вы хотите добиться, придя сюда?» Нестор Петрович вскинул бровь, глядя на меня. «Учитывая, как я до сих пор обходился с теми, кто пытался говорить со мной в подобном тоне», — Островерхов явно ожидал очередной вспышки гнева и последующего разбирательства с виновником. «Но я не сопливый юнец, чтобы не распознать адскую усталость за этой нарочито грубой прямотой. Я изучил отчеты вашего департамента, Евгений Александрович», — проговорил я в ответ, — «и вижу, что есть места, где моя власть могла бы пойти вам на пользу. Например, это касается обеспечения доступа сел и деревень к благам цивилизации, чтобы и ваши сотрудники могли вовремя добираться до своих подопечных, и мои подданные имели возможность вовремя обратиться к вам за помощью. Сегодня я отдал распоряжение Трофимову Сергею Олеговичу о закупке необходимых материалов для проведения и ремонта транспортных артерий в княжестве. Когда погода позволит, мы начнем восстанавливать разрушенные дороги и проложим новые». Астахов вновь слушал очень внимательно. Нестор Петрович, как я видел, тоже заинтересовался. Он и сам ратовал за свою малую родину, так что в его глазах я явно набрал еще чуточку уважения. Островерхов-то уже знает, что слов на ветер я не бросаю. Также мне известно, что под вашей рукой держатся на плаву два приюта, продолжил я, но финансирование, которое выделяет государство, обеспечивает самый минимум удобств и условий, а ведь эти дети – наши с вами будущее, и я хотел бы знать, какая конкретно помощь им нужна, чтобы наладить комфортную жизнь и выйти в люди по достижении совершеннолетия. Возможно, нанять учителей, может быть, закупить что-то сверхположенного по государственной программе. Сейчас у них, по сути, две дороги – бандитизм и армия. Я бы хотел предоставить детям большую свободу выбора. Евгений Александрович кивнул, но сразу отвечать не стал. Подумав немного, начальник департамента аккуратно переложил нерабочую руку под стол, прежде чем продолжить разговор. «Что ж, вижу, вы действительно заинтересованы в том, чтобы сделать Красноярск снова пригодным для жизни», – вздохнул он. «И помощи от вас мы будем очень рады, любой, насколько вы решитесь нам помогать. Однако прямо сейчас я не готов предоставить вам список всего необходимого. Быть может, вы дадите мне несколько дней на подготовку, а я пришлю вам бумаги». Островерхов снова глянул на меня. Не таким он привык меня видеть, но это даже и хорошо. Пусть станет свидетелем, что я действительно ценю хороших и достойных людей в княжестве. Завтра об этом уже будет знать все боярское общество Красноярска. Глядишь, и сами задумаются над своим поведением. Полагаю, времени до конца праздничных выходных вам хватит, уточнил я. Более чем, Дмитрий Алексеевич, ответил, наклонив голову, Астахов. Хорошо, в таком случае я перейду ко второму вопросу, который хотел бы вам озвучить, Евгений Александрович, сказал я, не сводя взгляда с собеседника. Как я уже сказал, я изучал вопрос вашей работы и не мог не заметить, что вы крайне компетентный человек, и потому я хочу предложить вам и вашей семье перейти в слуги рода Романовых с дальнейшим выдвижением в боярское сословие. Нестор Петрович шумно втянул воздух ноздрями, но вмешиваться в диалог не стал, хотя ему наверняка имелось, что мне высказать по этому поводу. Евгений Александрович же криво усмехнулся. «Прошу прощения, Дмитрий Алексеевич, но я уже давал однажды присягу государю Русского царства», произнес он, гордо держа подбородок и глядя мне в лицо, «и изменять ей не стану ни при каких условиях». Я улыбнулся в ответ. «Вот именно поэтому я и сделал это предложение, Евгений Александрович. Прошу вас все же подумать над моими словами. Если хотите, посмотрите на дела мои и моего рода. Вряд ли вы найдете род более верный государю и Русскому царству. Но решение, разумеется, только ваше, и я приму любой ваш ответ». Астахов кивнул мне с легкой улыбкой. «Мой ответ не изменится, Дмитрий Алексеевич», – произнес он. «Я знаю, что вы наводите в Красноярском княжестве порядок жесткой рукой, но мне также известно, что жар и пыл быстро проходит. Становиться вашим слугой не стану, я уже служу там, где мне лучше всего. Здесь мое место, на нем я прожил жизнь, и ничего менять в этом отношении не стану. Но помощь от княжества, разумеется, приму с радостью». «Что ж, поднявшись из кресла», — сказал я, — «в таком случае жду список необходимого. До свидания, Евгений Александрович». «До свидания, Дмитрий Алексеевич». Нестор Петрович вновь поклонился нам начальник департамента, и мы покинули его кабинет. Уже оказавшись на улице, Островерхов задал мне вопрос, который спросить ему явно не терпелось еще в кабинете. «Дмитрий Алексеевич, зачем вам такой слуга?» – произнес он, когда мы шли к машинам. «Я Евгения Александровича знаю уже много лет, он старый сухарь, и верность его всегда будет в первую очередь принадлежать царю, а уже потом вашему роду». Я улыбнулся, глядя на своего градоначальника. «А разве не так должны поступать все благородные рода, Нестор Петрович?» – спросил я его, и сел в машину, так и не дождавшись ответа. Островерхов еще долго смотрел вслед моему внедорожнику, а я ощутил, что сегодняшний день не прошел зря. Теперь следовало как следует пообедать, связаться со Святославом Святославовичем и поработать, а потом уже и к Виктории ехать. Надеюсь, этому свиданию погода никак не помешает. Глава 20. Урал. Волков смотрел, как роботы ровными рядами заходят в подготовленные для них машины. Синхронные движения закованных в боевой доспех воинов с оружием в руках навевали ощущение опасности, чуждости. Святослав Святославович почувствовал себя дикарем, впервые столкнувшимся с использующей строй армией. Эта слаженность пугала где-то на подсознательном, глубинно-животном уровне, и Волков улыбался. Ведь если его, фактически создателя этих машин, пробирает, каково будет врагам русского царства? «Гордишься, сын?» – спросил боярин, кладя руку на плечо Святослава Святославовича. «Да, отец», – ответил тот. «Вот увидишь, результативность наших с Романовым бойцов поразит весь мир», – ответил он. «Первая полностью автоматизированная армия, и ее создали мы. На основе вражеской технологии», – спустил сына с небес на землю боярин Волков. «И я очень надеюсь, что англичане не выставят против нас своих киборгов». Святослав Святославович покачал головой. Опасения отца он не разделял. «Да, киборги могли привнести элемент неожиданности на поле боя, однако у Британской империи их все равно не было в таком количестве. Главное, чтобы нам дали высадиться», – произнес боярич. «А там никакой враг нас не остановит, если только батарейки не сядут», – подметил глава рода. Святослав Святославович не стал спорить. Единственную возможность быстро поставить роботизированную армию на поток они с Дмитрием Алексеевичем использовали. В лаборатории, конечно, шла разработка более емких батарей, однако о какой-либо готовности говорить было еще очень рано. Только теории и гипотезы. Про то, чтобы на их основе снабдить несколько подразделений, и речи не пойдет в ближайшие пару лет. Глядя вслед машинам под управлением Роя, боярич Волков впервые подумал о том, что эти роботы, возможно, так и останутся единственным приемлемым вариантом. Потому что княжич, то есть уже князь Романов, придумает что-то совершенно новое, и роботы перестанут быть нужны. «Поживем увидим», — ответил он, садясь в свою машину. «Красноярск. Князь Романов Дмитрий Алексеевич». Монстр зарычал, вырываясь из ворот моего особняка. Машина прекрасно держала сцепление с расчищенной от снега дорогой. Сопровождение двигалось синхронно со мной, я не спешил. Моя невеста задержалась в Енисейске, так что время у меня было. Морозова только что вернулась из своего города, так что можно было спокойно ехать по городу, дожидаясь, когда боярышня приведет себя в порядок. Результаты сегодняшнего дня откровенно радовали. Во-первых, Волков получил, наконец, документацию Стремнева, и уже вплотную занялся ее изучением. Во-вторых, мы закончили утверждение плана по наноботам для неодаренных. Теперь оставалось только получить оборудование, и можно будет налаживать выпуск первых партий. Михаил 2 пока что так и не ответил по поводу передачи мне своих лабораторий. Но это совершенно нормально. У государя сейчас о другом голова болит. Торопить его я не буду, откажется, я все равно своего добьюсь. Красноярск, украшенный по случаю праздников, мне нравился. Приятно было смотреть на горожан, гуляющих в парках. Заново открытые после кризиса безвластия заведения плотно забиты. На улицах атмосфера радости и счастья. Конечно, не все проблемы решены, и впереди еще немало работы, но уже то, что я видел, радовало. Князь обратился ко мне по связи двигающийся впереди охранник. В полукилометре авария на перекрестке, нужно объезжать. Что случилось? Спросил я, не сбавляя хода. Такси врезалось в грузовик. Жертв нет, отчитался тот. Да, еще одна беда, пока что заказанные в поднебесные камеры едут ко мне, и по всему городу сейчас хватает слепых пятен. Так бы сейчас можно было глянуть своими глазами. Однако это и не та проблема, что требует моего личного участия. Наряд уже выехал, продолжил доклад мой охранник. Будут на месте через 3 минуты. Предлагаю объехать по параллельной улице. Хорошо, так и поступим, ответил я. Машина сопровождения включила поворотник и перестроилась в правый ряд, чтобы свернуть. Я последовал за ними. В Красноярске не было выделенных полос, которыми так активно пользовалось благородное сословие в той же Москве. Слишком маленький у нас город для этого, да и аристократов во всем княжестве, горстка. Моя земля меньше, чем было Великое княжество Измайлова. Часть территории ушла в другие княжества, и необходимости перекраивать дороги не имелось. Оракул тем временем собрал данные об аварии и отложил в папку. Позже посмотрю, как часто у меня случаются такие аварии. Я, конечно, не обязан реагировать на каждый инцидент лично, однако если это не единичный случай, а систематически всплывающая проблема, вмешаться я обязан. Мы проехали по тихой улочке, где даже в домах не всегда горел свет. Хозяева гуляли на праздничных мероприятиях. Я вернул монстра на основное шоссе вслед за машиной охраны, и вскоре мы уже останавливались возле особняка, где поселилась Виктория. Я свой дом, конечно, выбирал из расчета для жизни вдвоем с Морозовой. но въехать в него на постоянное место жительства она сможет только после свадьбы. Не стоит дразнить местное общество, подбрасывая им темы для пересудов. А кроме того, таково было решение Инги Валентиновны. Кажется, боярыня не слишком верила, что я удержу себя в руках, если ее дочь будет жить со мной под одной крышей. Остановив машину перед крыльцом, я заглушил двигатель и выбрался на улицу. Небо хоть и было по-зимнему темным, однако ощущения мрачности не было, а благодаря освещению по всему Красноярску наоборот получалась достаточно радостная картина. Григорий уже ждал меня возле дверей особняка. Поздоровавшись со слугой Морозовых кивком, я вошел внутрь. Горничная приняла у меня плащ, и меня провели в гостиную. Я заказал себе кофе и, заняв свободное кресло, принялся листать новости. С уходом Кристины мои амбиции на бирже нисколько не угасли, теперь команда исполняла «Оракул». На счету красовались приятные цифры, однако настала пора избавиться от нескольких акций, пока они не рухнули в связи с событиями в мире. Убрав телефон в карман, я допил кофе и поднялся на ноги за секунду до того, как в гостиную вошла боярышня Морозова. «Дмитрий», — с улыбкой поздоровалась она, — «добрый вечер». «Здравствуй, Виктория», — ответил я, любуясь своей невестой. Черные кожаные брюки, белая рубашка с рукавом в три четверти и небольшим элегантным вырезом на груди, украшенным воздушным кружевом. Волосы заколоты в толстый высокий хвост, свободно болтающийся за спиной. Довершали наряд высокие сапоги на аккуратном каблуке. С учетом места, куда мы ехали, вполне подходящая одежда. «Прекрасно выглядишь», — сказал я, взяв девушку за руку и целуя пальцы. «Спасибо», — чуть тише ответила она. «Мы едем?» «Да, конечно». Перед выходом на улицу Григорий подал мне длинный черный пиджак, который я помог надеть Виктории. Накинув собственный плащ на плечи, я подал девушке руку и проводил до своей внедорожника. Через минуту мы уже выезжали за пределы особняка. Виктория откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. Я не гнал, помня про ее отношение к быстрой езде, так что машины неспешно двигались через город. «Как прошла поездка в Енисейск?» — спросил я, первым начиная разговор. Моя невеста хмыкнула в ответ. «Люди Романовых — серьезное подспорье», — произнесла она, бросив на меня взгляд. «Кажется, меня скоро бояться начнут собственные подданные. Не привыкли здесь к такому количеству вооруженных людей». «Ты без пяти минут княгиня», — пожал плечами я. «Так что привыкнут. Я пока не готов доверять твою безопасность случаю. Вот охватим все княжества тотальным наблюдением, и тогда я буду под охраной», — не поддержала моих слов Морозова. «Ведь нужно будет оперативно реагировать на угрозы». Я улыбнулся в ответ и, взяв ее за руку, погладил по пальцам. «Вот видишь, ты все правильно понимаешь, а люди привыкнут. Ты ведь не устраиваешь казни и вообще очень добрая и мягкая». Виктория усмехнулась. «Порой мне кажется, ты специально не подпускаешь меня к проблемам, где нужно проявлять жесткость», — сказала она, тоже поглаживая мои пальцы. Я кивнул, не отвлекаясь от дороги. «Это действительно так. Хватит и того, что меня побаиваются, а к тебе должны проникнуться. Чтобы к тебе, как к сострадательной и мягкой, всегда могли прийти с просьбами и жалобами», — пояснил я. «Ты не согласна?» — моя невеста ответила не сразу. Мы проехали целый квартал, прежде чем Виктория, наконец, заговорила. «Я все прекрасно понимаю», — сказала она, чуть наклонив голову, — «и меня не беспокоит, что рядом со мной постоянно готовые к бою защитники. Однако это усложняет работу с подданными, мне часто приходится взаимодействовать с простыми людьми, а они, откровенно говоря, побаиваются твоих солдат». «Это временно», — ответил я, сворачивая вслед за головным внедорожником на загородную трассу. «Пройдет не так много времени, и они будут рады присутствию бойцов Романовых на улицах и в учреждениях. Безопасность нельзя переоценивать». «С этим не поспоришь», — хмыкнула Морозова. «Просто люди и так запуганы». Я кивнул, чуть прибавляя скорости. Загородная трасса была расчищена, несмотря на то, что коммунальщики пытались задрать цены, свои обязанности они исполняли прекрасно. Иначе им нечего бы было мне предъявлять, а так, работа выполнена, извольте, князь, оплатить. «Князь, подъезжаем», — сообщил мне охранник из головной машины. «Хорошо», — ответил я. Виктория смотрела в окно на сплошную стену темного леса. Отсюда пока еще не было видно света прожекторов, но вскоре показалась огромная проплешина частично заснеженного поля. На губах моей невесты появилась улыбка, когда она рассмотрела маленький ипподром, выстроенный рядом с конюшнями. Владелец с радостью согласился подготовить для нас все на достойном уровне, не так часто у него зимой были посетители. Ну что, боярышня Морозова, готовы прокатиться на более историчном транспорте? Спросил я, заезжая на расчищенную парковку. С радостью, князь Романов, ответила она, не прекращая улыбаться. И пока охрана разбредалась по территории, я вышел наружу и обошел монстра, чтобы открыть дверь своей невесте. Виктория легко выпорхнула на улицу, едва касаясь пальцами моей ладони. К нам тем временем уже спешил хозяин. Маленького роста и при этом стремящийся к идеальной форме шара, он на ходу снял с головы меховую шапку и поклонился в пояс. «Дмитрий Алексеевич», — обратился он ко мне, — «я рад вас приветствовать. Виктория Львовна, добро пожаловать». Морозова одобрительно улыбнулась, я же кивнул. «Добрый вечер, Николай Тимофеевич», — ответил я. «Надеюсь, все готовы для нашей прогулки?» «Разумеется», — князь с готовностью отозвался тот. «Лошадки уже ждут вас, пройдемте, покажу и все расскажу». Смирнов был одним из немногих предпринимателей, которые не убежали из Красноярска с гибелью великого князя Измайлова. Ему просто стало жалко своих коней, и когда мы прошли к отапливаемым стойлам, я его прекрасно понимал. Животные были прекрасно ухожены, по одному взгляду становилось ясно, что о них заботится. На то, чтобы содержать почти сотню голов, уходит немало средств, однако Николай Тимофеевич зарабатывал немало в более теплый сезон. На нас с Викторией кони смотрели с любопытством. Однако Смирнов сразу повел нас вперед, на ходу кратко рассказывая про каждую лошадь в своей конюшне. «А в выставках участвуете?» – спросила моя невеста, когда мы прошли почти половину стойл. «Конечно, Виктория Львовна», – заметно приободрился Смирнов. «Я и вам подобрал призеров. Не извольте сомневаться, они спокойные, послушные. Для начинающих – идеальный вариант. Сотрудники ипподрома вывели к нам пару оседланных коней. Для меня, само собой, воронового, для Морозовой – белого. Смирнов лично при нас все проверил, чтобы не возникло никакой ошибки, затем помог моей невесте взобраться в седло. «Ну как ощущения?» – спросил я у Виктории. Моя невеста улыбнулась, поправляя поводья. «Все прекрасно», – ответила она. «Как насчет небольшого заезда на скорость?» Я усмехнулся в ответ, ведя своего коня под уздцы. «Николай Тимофеевич, подойдет для забега дорожка?» – уточнил я, обернувшись к Смирнову. Тот поспешно закивал. «Разумеется, князь», – сообщил он. «Специально все расчистили, проверили. Погода сегодня отличная, так что можете совершенно спокойно разгоняться. Кони справятся, так что можете не переживать о них». Мы с Викторией выехали на ипподром, и я взобрался в седло. «Признаться, из меня не самый лучший наездник», — сообщил я, поглядывая на довольно улыбающуюся невесту. «Зато я отличный», — посмеялась она. «Пройдем шагом, чтобы ты привык к коню и седлу, а потом уже посмотрим на забег». Кивнув, я позволил боярышне давать мне советы и поправлять движение. О том, что в детстве Виктория Львовна владела конем, я прекрасно знал. Собственно, потому мы сюда и приехали, чтобы Морозова могла расслабиться и насладиться отдыхом. И мы катались практически до 10 вечера, не загоняя коней, больше шагом. Но оба получали удовольствие от процесса. Сотрудники дежурили рядом, чтобы в случае необходимости прийти на помощь. Однако для одаренных любое падение с лошади – всего лишь повод посмеяться над собственной неуклюжестью. «Спасибо, Николай Тимофеевич», – искренне поблагодарила Виктория хозяина, когда мы вернули коней в стойло. «Я прекрасно провела у вас время». Смирнов глубоко поклонился, старательно пряча довольную улыбку. «Он нам угодил, мы всем довольны, а это значит, что с его маленьким предприятием все будет в порядке. Что вы, Виктория Львовна, для меня честь принимать вас у себя в гостях», – заверил он. Посадив Морозову обратно в машину, я завел двигатель и, прежде чем мы тронулись, почувствовал на своих губах крепкий поцелуй. Моя невеста не сразу отстранилась, так что я успел даже приобнять ее за талию. «Спасибо, Дима, мне действительно очень понравилось», – прошептала она, обнимая меня за шею руками. «Это было прекрасное свидание». Я улыбнулся в ответ, не спеша убирать руки. «Нас еще ждет ужин в ресторане», — напомнил я. «Если ты, конечно, еще не устала, нисколько», — покачала головой она. «После такой замечательной прогулки у меня сейчас мозг столько эндорфина выделяет, что я полна сил, и как раз проголодалась на свежем воздухе». Я кивнул, и мы расцепили руки. «Тогда пристегнись, пожалуйста. Обратный путь оказался еще короче, чем дорога к Смирнову. А когда мы уже подъезжали к Красноярску, я заметил, что моя невеста до сих пор смотрит через лобовое стекло с улыбкой. До ресторана, арендованного мной до утра, мы домчались с ветерком. Улицы были практически полностью свободны от машин, так что никаких проблем не возникло. А, оказавшись внутри заведения, я сразу же велел подавать нам заранее заказанные блюда. И глядя на свою невесту, аккуратно разделывающую форель, я наслаждался вечером. Время, проведенное в Красноярске, нравилось мне значительно больше, чем столичное. И, кажется, Виктория была со мной солидарна. «Здесь неплохо готовит», — заметила Морозова, откладывая приборы на тарелку и протягивая руку к бокалу. Я кивнул с улыбкой. «Да, согласен», — сказал я. К счастью, работники не уехали, когда все началось, и нам с Островерховым удалось возродить заведение. До меня этот ресторан считался одним из лучших. А теперь, надеюсь, после нашего визита, посетителей станет побольше. Морозова хмыкнула, после чего пригубила вишневого сока. «Полагаю, нам следует появляться в таких местах почаще», — произнесла она негромко. «Может быть, не каждый вечер, но хотя бы раз в неделю». «Рад, что ты тоже так думаешь», — улыбнулся я. «Я пока не загадываю так далеко, но после свадьбы непременно устроим небольшую экскурсию по красноярским ресторанам». Она протянула руку и взяла меня за запястье. На губах моей невесты возникла улыбка, а на щеках проступил румянец. «Всего две недели», — едва слышно сказала она. «И целая жизнь впереди», — ответил я, отвечая на ее поглаживание. «Долгая и счастливая». В своих словах я был уверен, и сделаю так, чтобы они стали правдой. Глава 21. Утро началось с чашки крепкого кофе и просмотра отчетов Оракула. За минувшую ночь силы русского царства стянулись на северо-запад страны для победного наступления на территории Британской империи. Приведены в режим повышенной готовности пограничные войска. Наши роботы уже дожидались своего часа, доставленные во временное расположение формирующейся кнжеской армии. Закрыв общую по стране вкладку, я взялся за отчет искусственного интеллекта по поиску ключников. Пока что у меня на руках были доказательства участия только уже найденных членов ордена Януса. Остальное – лишь косвенные улики. Однако из того, что удалось накопать, выходила примерно следующая картина. Только один член ордена в стране, обязательно либо управляющий службами государственной безопасности, либо вхожий к правителю. И список, увы, пока что был слишком обширным. Наблюдение шло за каждым возможным участником общества, но пока что все было глухо. Однозначно я мог сказать, что в русском царстве у них больше нет своего человека, как, собственно, и в Британской империи. Карл IX воспользовался устранением Виндзора и теперь массово проводил перестановки, удаляя всех, с кем был нейтрален напальный лорд. Да, шла война, и Лондону следовало отбивать атаки. Но его императорское величество пока что только приводил армию в боеготовность и казнил морских офицеров, отказавшихся выходить на боевое дежурство под ракеты русских северянинов 65. На освобожденные должности, само собой, всходили уже верные лично Карлу люди. Так что кризис британских монарх сумел реализовать для укрепления своих позиций. Отложив планшет, я откинулся на спинку кресла и, глядя в окно, допил первую чашку кофе. Поставив посуду на силовое поле, с помощью дара налил новую порцию и, вновь вооружившись планшетом, продолжил чтение. Стремнев проделал огромную работу, чтобы выявить тонкости магической системы. Однако кое-какие пятна, разумеется, остались. В частности, боярич так и не понял, как именно определяется, что за атрибут получит новая благородная семья. Но это нормально, все-таки это было его хобби, к тому же большинство семей вели родословную от дня, когда магия появилась на здешней земле. Новых семей с тех пор возникло не так много, чтобы набрать достаточную статистику. А о новых уникальных дарах с тех времен никто и не слышал, либо это не афишировалось, как в случае с Ерофеевым. Хотя его семья как раз из числа восстановленных, и вряд ли его способности можно считать за новый дар. Как бы там ни было, основы, необходимые для разработки наномашин, пригодных к употреблению одаренными, у меня теперь появились. Потребуются эксперименты, разумеется, я не настолько доверяю своему биологическому брату, чтобы не проверить его выкладки. Тем более, когда от успеха стоят не просто жизни верных государству людей, а и моих родственников. Ведь первыми, кого я обеспечу своими наноботами, Романовы и Демидовы. В дверь кабинета постучались. «Войдите», — разрешил я, не отрывая взгляда от оцифрованных документов Стремнева. Проверять, кто хотел войти, мне не требовалось. Опасности я не ждал, весь дом наводнен охраной Романовых. К тому же мы установили датчики слежения, и Оракул не сводил взгляда с моего дома. «Князь, пора на завтрак», — оповестил меня Виталя. «Гости уже собрались». «Хорошо, сейчас спущусь», — кивнул я. Пока я постигал науку управления у Руслана Александровича, решил перенять его привычку устраивать подобные встречи со своими боярами. Это отличный способ и выслушать всех, и заодно показать себя, напоминая о своей власти. Так как дергать бояр каждое утро было попросту неразумно, им нужно не только передо мной кланяться, но и работу делать, назначил 2 дня в месяц, когда главы боярских родов обязаны завтракать со мной. Разумеется, Оракул позволял общаться удаленно, однако до момента, когда подобная связь войдет в привычку, уйдут долгие годы. Менталитет об колено не сломаешь, а традиция совместного приема пищи дожила до сегодняшнего дня практически без изменений с древнейших времен, и с ней нужно считаться. Потому что на моей стороне сила, однако я здесь слишком мало живу, чтобы стать своим, а это нужно исправлять, в том числе и таким способом. Хотелось бы, конечно, встречать подданных и в джинсах с футболкой, но это бы настраивало их на неформальный лад. Однако поступать таким образом было бы неправильно. Все же рабочая встреча. Поэтому, как учила Ирина Руслановна, настаивая на форме домашней одежды мужчин Романовых, выбор у меня был классический. Белая рубашка, черные брюки с гербом Красноярска на пряжке кожаного ремня, перстень с моим личным гербом, строгие туфли и, разумеется, часы. Двое бойцов сопровождения присоединились ко мне за дверью кабинета. Мы вместе спустились по лестнице и направились к раскрытым дверям столовой. Гости уже собрались, все 22 человека, включая мою невесту, чье место располагалось по левую руку от меня. Естественно, все бояре не садились, а ждали у своих кресел. «Доброе утро, господа», – поздоровался я первым, проходя к своему трону на небольшом возвышении. Мне ответили разрозненные голоса, но открытой неприязни я не уловил. Первым опустившись на сиденье, я дал знак, и присутствующие заняли свои кресла. «Итак», — заговорил я с улыбкой, обводя взглядом собравшихся, «я рад, что все вы сегодня отложили свои дела, чтобы разделить со мной трапезу. В будущем подобные завтраки станут доброй традицией, а пока что рад сообщить всем приятные новости». Пока прислуга ставила передо мной блюдо с едой, я промолчал, подмечая, что мне удалось привлечь внимание публики. «Начну с главного для нашего княжества», — продолжил я, не спеша хвататься за приборы. Я закрыл вопрос с участием Красноярска в идущей войне с Британской империей. Привлекать дополнительные силы или людей нам не понадобится. Красноярск свой долг перед русским царством полностью выплатил. Однако, если среди вас или ваших людей найдутся добровольцы, препятствовать я им, разумеется, не стану. Само собой, никто не бросился тут же догонять армию. Война была далеко, и никого из присутствующих не касалось напрямую. Они даже своего великого князя не поддержали во время мятежа, что уж говорить про царя и его амбиции за рубежом. А теперь к менее приятным новостям, выдержав паузу, чтобы бояре немного расслабились, заговорил я. У нас имеются свободные предприятия, которые лишились кураторов. И эти дыры необходимо закрыть как можно скорее. Так как на место Харкина у меня уже имеется претендент, я жду ваших предложений, господа. Само собой разумеется, глава рода не должен заниматься сразу несколькими службами. Но у вас есть дети. Быть может, кто-то из них готов к столь ответственной работе. По задумчивым лицам было заметно, что такая перспектива им уже приходила в голову, но до сих пор они не рассматривали ее всерьез. Вероятно, ожидали, что я все дыры буду закрывать с помощью своей семьи. «Я даю вам 3 дня, чтобы обдумать этот вопрос», – произнес я, подводя итог разговора. «Потом ознакомлюсь со всеми кандидатами и приму решение. Напоминать об ответственности за недобросовестное исполнение обязанностей вам не буду. Вы все люди взрослые, и все понимаете. Судя по тому, как сглотнул сидящий на другом конце стола по левую руку от меня боярин Варяжский, расправа над Харкиным и судьба Красовского его впечатлили. Впрочем, с Варяжским как раз все было в полном порядке. Он отвечал за связь в Красноярском княжестве, и мы уже утвердили план работ по дальнейшему развитию моей земли. А теперь предлагаю насладиться завтраком, произнес я с улыбкой. «Виктория, обязательно попробуй эти замечательные хрустящие булочки с местным брусничным вареньем. Если вам понравится, я подумаю о том, чтобы вложиться в это предприятие». Морозова кивнула, принимая мое предложение. Несколько минут над столом звучал только шум приборов, да изредка прислуга убирала посуду. Наконец, я перешел к кофе и поглядывал на своих бояр. Сосредоточенные лица, совсем негромкие разговоры между собой. Довольным пока что выглядел один Островерхов, сидящий ко мне ближе остальных. «Нестор Петрович», обратился я к градоначальнику своей столицы, «вскоре ко мне начнут прибывать люди со всей страны, пока что соискатели. Неплохо было бы обеспечить их жильем. Не переживайте, Дмитрий Алексеевич, всех обеспечим», кивнул тот, намазывая булку маслом. Таким образом, еще раз подчеркивая свою приближенность ко мне, он один меня не боится. Кстати, об этом, улыбнулся я, поворачиваясь налево. «Григорий Семенович, как обстоят дела с помеченным под снос жилым фондом?» Григорий Семенович Первачев курировал княжескую градостроительную службу, и в его ведомости находились все строения на моей земле. «С нашей стороны все исполнено, Дмитрий Алексеевич», отложив в сторону нож и вилку, ответил боярин. «Весной мы еще раз проведем полную проверку, и наши строители смогут приступить к работе. Новые здания внесены в план городов княжества, все необходимые бумаги собраны». «Это хорошо», улыбнулся я. «И раз уж мы заговорили о жилом фонде, предлагаю начать формировать отчет о коммерческой недвижимости. Сколько, кто арендатор, какие условия? Нам всем в скором времени предстоит еще побороться за привлекательность княжества для инвестиций других земель и родов, и нужно быть готовыми, когда нам начнут поступать предложения. Думаете, кто-то поедет к нам?» — подал голос Сергей Олегович Трофимов. «Конечно, у меня уже имеется несколько серьезных предложений», — подтвердил я. «Однако в первую очередь я хочу быть абсолютно уверен, что нашим подданным самим хватает всего, и лишь после этого можно запускать чужих. Так что наплыв в этом году будет ощутимым, и нам всем предстоит поработать, чтобы инвестиции в наши земли поступали в нужных нам объемах, но при этом не разрушили нашего княжества изнутри. Мы могли бы привлечь людей из других земель бывшего великого княжества Красноярского», — негромко заметил боярин Варяжский. «Это возможно», — согласился я. «Однако в первую очередь считаю необходимым разобраться с уровнем собственной безработицы. Сейчас у нас имеется слишком много свободной рабочей силы, которая нигде не задействована. А ведь людям нужно на что-то жить, с чего-то платить налоги. Если вовремя не решить эту проблему, у нас появятся не только черные трудовые рынки, но и рост преступности. А я не хочу казнить тех, на ком мы могли бы заработать, если бы просто потрудились предоставить все условия». Разговор плавно перетекал в рабочее русло. Бояре оживали, потихоньку внося замечания и предложения. Я слушал внимательно каждого, давал ответ, если он у меня был готов, либо назначал кого-то для решения вопроса. Так что к концу завтрака, растянувшегося на добрые полтора часа, мои бояре покидали особняк не только загруженные новыми задачами, но и чувствующими себя причастными к внутренним делам Красноярского княжества. И это был крохотный шажок вперед. «Ты был великолепен», — заметила Морозова, оставшись со мной наедине. «Думаешь», — усмехнулся я, обнимая ее за талию. Виктория склонила голову на бок. «Не сразу, но месяцев через шесть каждый из них ощутит разницу в своей жизни, и то, как ты прекрасно справляешься со своими обязанностями князя. А значит, и работать будут лучше», — проговорила она негромко. «Если, разумеется, ты не планируешь больше устраивать казни и исключения из боярского сословия. На страхе далеко не уедешь», — подтвердил я. «Кнут они увидели, теперь будут смотреть на пряник». Моя невеста улыбнулась, после чего поцеловала меня в угол губ. Несколько секунд мы стояли, обнимая друг друга, пока Виктория не вздохнула. «Мне пора возвращаться в Енисейск», — сказала она, — «и вряд ли я доеду до Красноярска раньше конца недели». «Большие планы», — уточнил я, не сводя взгляда с невесты. «Нужно проехать по деревням и проверить, как там что», — немного помрачнев, ответила Виктория. «Я, конечно, оставляла распоряжение, но толковых заместителей сейчас не найдешь. Приходится пока что брать из местных, а их нужно проверять, хотя бы первое время». Я улыбался, глядя на Морозову. Мне нравилось, как она едва заметно хмурит брови, от этого ее лицо становилось сосредоточенно серьезным и чертовски милым. «Романов, ты втянул меня в такие сложные дела. Притворно стукнула она кулачком по груди. «Я же хотела заниматься наукой, а теперь управляю целым княжеским районом. Я тоже не планировал становиться князем», — ответил я. «Но кто, если не мы? Главное, держи охрану при себе. Мало ли что может случиться. Разумеется, твои люди всегда будут рядом со мной», — серьезно кивнула моя невеста. «Там даже машины не везде могут нормально проехать. Так что сильные мужские руки к месту. И раз твои заняты княжеством, буду пользоваться твоими солдатами». Я улыбнулся, целуя кончик ее носа. «Ничего, я уже поговорил с Трофимовым», — сообщил я, — «как погода позволит, начнем строить человеческие дороги до каждого поселка в княжестве. Заодно и сеть им проведем, а там и оглянуться не успеешь, станет Красноярское княжество одним из лучших в русском царстве. Обещаешь?» — прикусив губу и вскинув бровь, наигранно-капризно уточнила Виктория. «Разве я когда-нибудь тебя обманывал?» — улыбнулся я в ответ, глядя, как ее лицо меняет свое выражение на смеющееся. «У моей принцессы должна быть самая лучшая пещера, иначе что я за дракон такой?» Мы посмеялись, не разрывая объятий, но все же пришлось отпускать Викторию. Морозова еще раз поцеловала меня в губы и, накинув на плечи плащ, выпорхнула из моего дома. Я проводил взглядом три автомобиля с моими гербами. С моей невестой постоянно находился десяток бойцов, и хотя я надеялся, что они не пригодятся Виктории, однако всегда помнил, что на Бога надо надеяться, но к берегу грести. Поднявшись в свой кабинет, я сел за стол и вооружился планшетом. Документы с Тремнева я не успел дочитать до завтрака, так что теперь мог спокойно заняться делом. Прошла пара часов, прежде чем меня вновь отвлекли. Телефон завибрировал, медленно продвигаясь вдоль столешницы. Подняв трубку, я ответил на вызов. «Князь Романов слушает, Емельян Сергеевич». Невский заговорил не сразу, я слышал, как хлопает у него дверь. Великий князь Московский, судя по всему, только выставил подчиненного из своего кабинета. «Дмитрий, мы разобрали аппаратуру невидимок», — сообщил он негромко. «Наши специалисты только что предоставили мне отчет, я отправляю его тебе прямо сейчас, прочти и выскажи свое мнение». «Я же уже делал», — начал я, но Емельян Сергеевич меня прервал. «Это моя личная просьба, князь», — произнес Невский. «У меня есть нехорошие подозрения». Очевидно, озвучивать их он не мог. Емельяна Сергеевича ведь тоже прослушивают, так что не все секреты он мог рассказывать вслух. Но прятаться от своих же? «Хорошо, сейчас посмотрю», — ответил я, открывая полученный от великого князя файл. Нельзя сказать, что царские специалисты оказались плохи. В бумагах было четко расписано, как и почему работает оборудование. Но я понял, что смутило великого князя Московского больше всего. Куратор царской службы безопасности ответил сразу же, как только прошел первый гудок. «Да, говори, Дмитрий», — ответил он, когда я перезвонил. «Германский рейх?» — спросил я, не скрывая сомнения. «Я вылетаю к тебе через час, Дмитрий», — произнес тот. «Обсудим все наедине». И, не дожидаясь ответа, он положил трубку. А я еще несколько раз просмотрел отчет царских специалистов. Их вывод, что невидимок разработали в личных лабораториях принца Германского рейха Герберта фон Бисмарка. Глава 22. Москва. Машины царской службы безопасности сорвались с места, вздымая колесами легкие облака гари от сожженной резины. 5 бронированных внедорожников сопровождения, заполненные бойцами, и лимузин великого князя Московского между ними потянулись от Кремля в сторону аэропорта, где уже заканчивал предполетную подготовку самолет Невского. Рейс на Красноярск согласован со службой контроля полетов, люди великого князя грузят вещи, набиралось немало, Рюриковичи налегке не путешествуют. Пробки Невскому помехой не были, привилегии великих князей пока еще действуют. Так что не прошло и часа, как лимузин уже останавливался перед трапом самолета. Пассажирская дверь распахнулась, и прямо из воздуха внутрь салона ударили несколько сотен пуль, выпущенных с 3 точек на расстоянии в 100 метров. Выстрелы грохотали, летели выбитые искры, но самих стрелков словно не существовало. Из машин сопровождения никто не полез наружу, и нападавшие, оставаясь под покровом невидимости, не отвлекались, продолжая расстреливать пулеметные ленты, пока патроны не кончились. «Рой», — произнес приказ Емельян Сергеевич, — «захват цели». Прожекторы аэропорта повернулись в сторону невидимок, изменили спектр света, и 3 фигуры, будто нарисованные фиолетовым карандашом, оказались подсвечены. Стало заметно, как они бросают израсходованные коробки с патронами и спешно подцепляют новые. «Взять живьем», — вновь заговорил великий князь Московский. Из салона самолета выпорхнули незаметные глазу бойцы, и только попав под свет прожекторов, они осветились таким же фиолетовым сиянием. На запредельной для человека скорости бойцы настигли только начавших отступление невидимок. Звон металла, скрежет вспарываемой брони, и вот на снег, брызжа кровью из тяжелых ран, извлечены бывшие невидимки. «Рой, обеспечить сохранность жизни пленников. Никого не подпускать без моего личного приказа». Вся схватка от начала стрельбы до нейтрализации нападавших заняла меньше 2 минут. Емельян Сергеевич вышел из салона самолета и скинул с себя униформу собственного слуги. К задержанным уже мчался на всех парах Ерофеев. «Что скажешь, государь?» – спросил Невский, бодро спускаясь по трапу. Михаил II, наблюдавший за всем из безопасного Кремля, хмыкнул. «Скажу, что пора вызвать Дмитрия обратно в столицу», – проговорил государь. «Романову пора занять свой пост нашего научного руководителя». «Емеля», – тут же сменил тему он, – «вытряси из этих шакалов все. Я хочу знать, кто они, откуда, где учились, и даже сколько раз мочились в кроватку в детстве. Ты меня понял?» «Понял, государь», — ответил великий князь Московский, — «сейчас Ерофеев их подлатает, и в моих подвалах они живо разговарятся». Царь отключился, и куратор царской службы безопасности хмыкнул, наблюдая, как все еще пребывающие в невидимости роботы Романова тащат нападавших по снегу. Теперь, без своей продвинутой брони, они уже не казались такими смертоносными и опасными, особенно на фоне бездушных роботов рода Романовых, управляемых Роем. Вот теперь у Емельяна Сергеевича будет возможность как следует разобраться в этом деле с невидимками. Раз и навсегда. Германский рейх, личная столичная резиденция принца Герберта фон Бисмарка. «Как мне это понимать, дорогой внук?» – спросил кайзер, швыряя перед принцем на стол газету с кричащим заголовком. «Истинная любовь наследника. Его высочество Герберт фон Бисмарк замечен в порочащих связях. Имелись и фотографии обнаженного принца в крайне сомнительной ситуации, и ссылки на видео в сети, где каждый желающий мог ознакомиться с оригинальными материалами лично». Герберт несколько секунд читал статью, после чего побледнел от гнева и едва сдержал себя в руках, чтобы не разгромить собственную столовую. Но аура члена правящей семьи все же заставила мерзкую газетенку превратиться в прах. «Кто посмел?» – взревел он, стараясь сдерживаться. Кайзер, однако, этой картиной не удовлетворился. «Кто посмел, дорогой внук?» – переспросил он. «Теперь это не имеет никакого значения. Эти кадры сейчас смотрят по всему миру. И ты думаешь, мне удастся замять подобный скандал? Ты только что подписал себе смертный приговор. Рейх никогда не согласится, чтобы ты занял мое место. Ты меня подставил». Наверное, впервые за долгие годы Вильгельм фон Бисмарк позволил себе явить свой гнев. И Герберт сперва услышал, как скрипят ножки стула под ногами, и только ударившись спиной о стену столовой понял, что его отшвырнуло силой кайзера. И принц понимал, что легко отделался. «Это позор на всю нашу семью», — произнес, скрипя зубами, кайзер. «Я дал тебе такую жену, а ты вместо этого полетел в русское царство и завелся там не союзниками, а врагами. Умудрился сбежать от супруги, и теперь все будут говорить только об одном: ты сбежал от жены, чтобы предаваться разврату здесь, на родине, где добрый дедушка покроет твои прегрешения». Вильгельм нервно дернул шеей, не глядя на опорочившего династию внука. Выходы, конечно, из ситуации имелись, но ни один не был хорошим вариантом. Подобный позор уже сгубил не один королевский род. И главное, что бы кайзер сейчас не предпринял, даже если найдутся неопровержимые доказательства невиновности Герберта, его политической карьере пришел конец. «У тебя есть 3 дня, Герберт», приняв решение, выдохнул Вильгельм фон Бисмарк, сжимая и разжимая кулаки. «После этого ты будешь официально изгнан из нашего рода». «Я не виноват», – процедил сквозь зубы тот. «Это уже не важно. Подготовься сам, передай все имущество мне в личное владение. Мои верные люди обеспечат тебе укрытие, пока я буду проводить расследование. И, поверь, внук, мы найдем виновных, и я приму тебя обратно. Но нам нужно время». Герберт скривился, но спорить не стал. Кайзер Великого Германского рейха все же всесилен не был, это не русский царь, способный развязывать войны и вершить судьбу по своему усмотрению. Аристократы могли очень скверно повлиять на все дела в Германском рейхе, чтобы заставить неугодного кайзера сложить полномочия. И если порочного принца не изгнать, у немецкой знати будет повод взбунтоваться, а с подобным обвинением определенно еще и церковь подключится, этим только дай возможность набить карманы за счет правящей семьи. Я сам уведомлю род твоей супруги, продолжил кайзер, не вздумай ничего из своих подарков пытаться отобрать, ты должен уйти максимально достойно, чтобы была возможность вернуться обратно. Ты меня понял? Его высочество кивнул, все еще не в силах встать со стула после сильного удара об стену. Супруга, она ведь как будто знала, что случится. И пока есть еще 3 дня перед отречением, нужно собрать информацию. Герберт стиснул челюсти. Сдаваться без боя он не собирался. Москва, Кремль, кабинет куратора царской службы безопасности. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Их заметили еще 3 дня назад, сказал Емельян Сергеевич, потягивая кофе. И все это время мы готовились, чтобы взять их живьем. Когда Оракул указал, что к моему телефону подключились посторонние, требовалась ситуация, похожая на правду. Потому я и сказал, что нам нужно встретиться лично. Я кивнул, слушая великого князя Московского. И, честно говоря, я был приятно удивлен результатами работы его службы. Нечасто им удается сверкнуть достойным исполнением своего долга. А теперь читай результаты допроса, князь, с ухмылкой велел мне Невский, придвигая папку без опознавательных знаков. Ни кайзер, ни его внук тут совершенно, разумеется, ее причем. Я раскрыл документы и погрузился в текст. Оракул, разумеется, сделает это мгновенно, но, увы, знаний в мою голову он пока вкладывать не может, так что и своими глазами нужно прочесть. Эти 3 невидимок оказались запасным планом Алистера Виндзора. Последний заслон, который должен был остаться и зачистить тех, до кого сможет дотянуться. Естественно, что Емельян Сергеевич, как куратор ЦСБ, был важной и опасной фигурой. С него и решили начать. Сама группа невидимок – отборная гвардия английских профессиональных наемников. Послужной список внушал уважение. Набранные в детских домах, обученные воевать и прошедшие сильную школу в Африке, Америке и Азии. Все обеспечение шло из рук специальных кураторов. В каждой стране наемников встречали новые люди, которые и передавали как броню, так и оружие. Настоящих своих хозяев невидимки не знали, но искренне верили, что служат интересам Британской империи, и считали, что работают на благо Англии. И единственное, что действительно подтверждало причастность Британской империи к делам этих наемников, уже найденные мной доказательства. Эта же информация была и у ЦСБ, так что ни для меня, ни для Невского результат новым открытием не стал. Но тогда я просто читал о локальных конфликтах, а теперь вот, похоже, Емельян Сергеевич поймал их непосредственных участников. «Сильные боевики, а попались, как дети», – произнес я, переворачивая последнюю страницу. Невский с сомнением хмыкнул в ответ. «Если бы не Оракул», – произнес он, – «им бы все удалось». Ты же помнишь, как они работали на Красной площади. Невидимость – очень сильный козырь, и здесь бы их не нашли после атаки на меня. Будь дело в столице, обязательно были бы жертвы среди царских людей. Суматоха, паника, затеряться в толпе легче легкого, кивнул я. В аэропорту такой риск минимален. Вы прекрасно сработали, Емельян Сергеевич. Куратор ЦСБ кивнул, принимая мою похвалу, а заодно протестировали моих роботов в деле, добавил я, глядя на великого князя с ухмылкой. И они превзошли все наши ожидания, князь, заверил меня Емельян Сергеевич. Так, главное ты прочел, за киборгами и невидимками стоял Алистер Виндзор. Мы ищем его, кивнул я, понимая, к чему клонит собеседник. Полагаю, если и найдем, то только бездыханное тело, прокомментировал он, после чего пояснил, заметив мое выражение лица. Не смотри так на меня, князь, я прекрасно понимаю, что после таких ошибок, которые совершил глава британской разведки, в живых не остаются. С его подачи русское царство заполучило сразу 2 передовых технологии, и теперь ты сможешь их повторить. Собственно, роботов на базе киборгов уже собрал и активно используешь. Я покачал головой в ответ, пока ничего не обещаю. Даже роботы, дело сложное и дорогое, а про невидимость пока что вообще сложно что-то прогнозировать. Я все еще веду расчеты, но великий князь Московский лишь рукой махнул. Кажется, в его глазах у меня был безграничный лимит доверия. Невский, похоже, вообще не допускал мысли, что у меня может не получиться. «Идем к государю, Дмитрий», – произнес он, отставляя пустую чашку в сторону. «У него тоже к тебе есть крайне важный разговор. не будем заставлять царя ждать. На этот раз Михаил II ожидал нас не в своем кабинете, а в личных покоях. Гвардейцев вокруг было в разы больше, чем обычно, но это и понятно. Раз невидимки смогли добраться до телефона куратора ЦСБ, то и к государю могут попытаться ворваться. «Садись, Дмитрий», — велел мне государь. «Емельян, подожди снаружи». Невский поклонился царю и вышел за дверь. Мы остались наедине, и в этот раз даже за запасными выходами не скрывались бойцы. Впрочем, ворваться они все равно могли в любой момент. Михаил II поднял на меня взгляд и заговорил. «Итак, князь Романов, я обещал тебе полный доступ к своим лабораториям, и я готов сдержать свое обещание, если, разумеется, ты не передумал». «Не передумал, государь», — подтвердил я. Мой биологический отец несколько секунд смотрел мне в лицо, поглаживая подлокотник правой рукой. Наконец, он продолжил. «Что касается твоих роботов», — сказал Михаил II, «я выделяю твоему уральскому производству 6 миллиардов рублей на расширение производства и ускорение поставок роя в царскую армию. Естественно, я буду требовать отчета за использование моих денег, но верю, что сильно зарываться ты не станешь, и заказы мои выполнишь в срок, как и прежде». Это были отличные новости. Теперь Урал получит большое денежное вливание, я сам обзаведусь дополнительным весом в глазах Демидовых и их бояр. А так как мы соседи, это теперь даже более важный фактор, чем сам факт моего наследования. «Благодарю, государь», — поклонился я. «Это еще не все», — приподняв ладонь, заявил царь. «Я обещал тебе допуск в царский архив. Сам понимаешь, что я не могу позволить его содержимому находиться в чужих руках. Да, мало ли какие секреты там на самом деле хранятся. Эта библиотека собиралась едва ли не со времен самого Рюрика и тщательно оберегалась всеми последующими поколениями. Когда-то и Романовы внесли свою лепту в расширение этих списков и фолиантов. Потому я ставлю условие, Дмитрий», — продолжил меж тем государь, — «с оракулом ты туда не войдешь. Немного жаль, так как я уже думал о том, что смогу просто оцифровать все имеющиеся в архиве сведения и уже в спокойной обстановке разобраться, что там к чему, но дареному коню в зубы не смотрит». «Разумное условие», — кивнул я. «Я оставлю все компоненты оракула снаружи, когда ты прикажешь, государь». Михаил II нажал секретную кнопку на подлокотнике своего кресла, и сбоку от нас в стене открылась сейфовая дверца. Намек был предельно ясен, так что я поднялся на ноги и подошел к тайнику. Прежде чем снять линзу, обратил внимание, что внутри сейф хорошо защищен. В наличии не только огнеупорное покрытие, но и клетка Фарадея для защиты от электромагнитных полей. «Я готов, государь», — уложив внутрь тайника шкатулку с линзами, повернулся я к царю. Михаил II медленно поднялся и, пройдя ко мне, ткнул пальцем в створку, запирая сейф. Я отчетливо услышал, как встают в пазы язычки замка. Царь же прошел к двери в личную спальню, и я последовал за ним. Осматриваться в царской опочивальне я не стал. Какие именно простыни предпочитает государь русского царства, мне было неинтересно, а без оракула мой взгляд все равно мало что даст. Михаил II тем временем толкнул стену, и она без звука отошла в сторону, открывая проход в ярко освещенный коридор. С потолка свисали светодиодные лампы, каменная лестница не так давно была реставрирована, на стенах кафель веселенькой синей расцветки с абстрактными узорами. Спускаться пришлось не ниже четвертого этажа. Сперва я подумал, что на каждом уровне имеется своя потайная дверь, но когда мы вышли в огромную библиотеку, я понял, что все пройденное нами расстояние отдано под потолок. Огромная библиотека, состоящая из одинаковых рядов стеллажей под огнеупорным стеклом, предстала моим глазам, и я хмыкнул, разглядывая таблички с датами написания этих исторических трудов. Здесь были тысячи томов, и как в таком огромном архиве можно было найти необходимую информацию, я лично представлял слабо. Михаил II дал мне ощутить масштабы здешней библиотеки, после чего хмыкнул и пошел дальше. Я не стал отставать и глазеть по сторонам. В конце концов, государь прекрасно знал, что именно меня интересует, так что и вел в нужный отдел. «Вот эти полки, то, что нам нужно», — кивнул мне на гигантских размеров стеллаж, — произнес мой биологический отец. «Можешь начинать с любого места, Дмитрий, когда закончишь, верни все книги на свои места. Снаружи тебя будет ждать гвардеец, который проводит тебя наружу». «Благодарю за доверие, государь», — поклонился я царю, после чего обернулся к указанным книгам. Что ж, мне предстояло перерыть сотни томов, чтобы найти ответ. Но разве это вызов? Глава 23. Отложив последний на сегодня том в сторону, я прикрыл уставшие глаза. Информации было слишком много, чтобы я за один присест сумел ее всю усвоить. Однако кое-что интересное для себя я все же нашел. Первоначальные дары имели четкую схему появления. Менялись только пропорции, но общая суть была примерно одинакова. Есть атакующие дары, их большинство. Сюда даже наш дар Романовых относится, так как в первую очередь силовые поля подходят только для убийства. Основные стихийные силы, которые сейчас имеют максимальное распространение, есть созидающие способности, как те же друиды, чья сила заключалась в умении выращивать растения там, где им не предполагалось существовать по законам природы, и придавать этим растениям необходимые свойства на выбор одаренного. Каждому государству выдавался шанс объединить под собой все человечество и начать магическое развитие. Если бы аристократы не уничтожали друг друга под корень, сегодня я бы не наномашинами занимался, а рассчитывал техники для влияния на саму реальность. Преувеличиваю, разумеется, однако не так уж и далеко. Даже просто тасуя информацию о дарах магии, я, как разум, пришедший из иного мира, четко вижу попытку создателя магической системы свернуть развитие человечества с пути технологий на магическую эволюцию. Но человек в любой момент времени предпочтет в первую очередь захватить охотничьи угодья своего соседа, и уже только после этого станет думать, что с ними теперь делать. В магической резне канули в лету практически все условно-мирные дары. Однако вся проблема в том, что как раз их-то и нужно было сохранять. Ради будущей эволюции человеческого вида, которая теперь попросту невозможна. Сев на деревянный стул, я сложил руки на груди и откинулся на спинку. Кто еще может видеть то, что понял я, было неважно. Если не восстановить через наследников уничтоженные дары, магия неизбежно придет к стагнации. Выжили самые пригодные здесь и сейчас способности, но они жестко ограничены, и ничего нового не дадут. Можно незначительно менять мощность техник, их конечный эффект, но это мизерное отклонение от изначально заложенного стандарта, и можно сказать, что здешние роды уже достигли своего пика развития. Посидев еще минут пять, я поднялся на ноги. Первый год с появления магии я изучил. В последующих хрониках смысла ковыряться не было. Михаил II не соврал. Не имелось ни одной семьи, которая получила способность оставаться вне потока времени, как это делает Людвиг. И вечной молодости тоже не нашлось места. Кто бы ни создавал магическую систему этой земли, он, похоже, очень плохо знал человеческую природу. Или преднамеренно сделал так, чтобы у людей не осталось ни шанса пройти путь магической эволюции. Иначе объяснить, почему среди правителей не было ни одного без атакующей способности, я не могу. Ведь как раз у них-то и был самый высокий шанс на выживание. Но чтение было полезно, так что я не зря провел время в архиве. Снаружи, как и обещал Михаил II, меня встретил гвардеец. Он открыл мне тайник с моими вещами, после чего, велев следовать за собой, вскоре вывел меня на парковку. А там меня уже ждали машины рода Романовых. «Доброй ночи, князь», — поздоровался со мной водитель. «Здравствуй, Семен», — кивнул я. «Поехали домой». «Слушаюсь, Дмитрий Алексеевич». Уже было глубоко за полночь, улицы опустели, так что домчались мы с ветерком. Я же потратил это время, чтобы записать все, что запомнил из прочитанного в архиве. Конечно, у меня нет эйдетической памяти, однако мой тренированный постоянными нагрузками мозг работал неплохо.